тех пор, регулярно приезжая в Москву, она жила там месяцами, и я, придя домой с репетицией, садилась с нею заниматься. Я подготовила с нею партии Марины Мнишек и Амнерис. И не только в вокальном отношении, но и сценически отработала с нею все до малейших деталей. Всеми силами, желая ей как можно скорее помочь, я, часто не жалея своего голоса, пропевала ее партии, чтобы она меня просто копировала. А спустя 2 года, через свои связи в Министерстве культуры, Фурцеву, через свои дружеские отношения с Мелик-Пашаевым и Покровским, добилась для нее дебюта в Большом театре в партии Марины Мнишек. Случай до того небывалый. Образцова была еще студенткой Ленинградской консерватории. Помнит ли она тот момент, когда до последней секунды я стояла рядом с нею на сцене в ее первом спектакле, стараясь поддержать в ней уверенность, перелить из себя в нее все свое умение, все свои силы, когда она с глазами полными слез, вся трясущаяся от страха, вцепившись мне в руку, шептала, чтобы только я не отходила от нее, и я оставила ее руку, лишь когда пошел занавес. Ведь в самом деле это была рискованнейшая авантюра, и прежде всего для меня. Если бы она провалилась, с нее спрос небольшой, она всего лишь студентка. Я же поставила на карту свой авторитет. Всем было известно, что она со мною занимается, что я, пользуясь своим положением, привела ее в театр, нарушив все существующие правила, по которым она была обязана пройти через конкурсное прослушивание. Но я знала, что там, при желании, ее легко можно было провалить с ее хоть и красивым, но хрупким и еще не вполне раскрытым голосом. Здесь же, в спектакле, в короткой, но очень эффектной сцене у фонтана, другая сцена, с Рангони, в Большом театре не шла. Она показала себя в комплексе всех своих артистических данных. Не успели еще меццо-сопрано Большого театра опомниться, как Образцова была зачислена в труппу солисткой, минуя стажерскую группу. Ей было 26 лет. А через несколько месяцев Большой театр впервые выезжал на гастроли в Милан. И мне хотелось, чтобы эта девушка, ничего еще не видевшая в жизни, посмотрела Италию. Но борьба между солистками за поездку шла не на жизнь, а на смерть. И ни о какой Марине Мнишек для Образцовой не могло быть и речи. Ее пели Архипова и Авдеева. Тогда я упросила Покровского быстро ввести ее на партии гувернантки в «Пиковой даме» и «Княжны Марьи» в «Войне и мире», что он и сделал, хотя в том не было никакой надобности, и Образцова выехала с нами в Италию. И вот теперь эта Лена, которую я вытащила за шкирку, как тонущего щенка, и на пуховых подушках принесла в театр, бедная Лена, с глазами всегда готовыми для слез, пошла с доносом на Славу и на меня, так щедро дарившую ей самое дорогое, что у меня было, мое искусство. Что касается Милашкиной, то, работая в театре уже 16 лет, она всегда была второй после меня. В нашем общем репертуаре я пела премьеры, а она лишь следующий спектакль. Она меня люто ненавидела. А вот Атлантов и Мазурок, они-то числились моими друзьями, были моими многолетними партнерами. Но даже не углубляясь в годы сталинского террора, если подумать лишь о побочной деятельности прославленного тенора Нелепа, а в этом он был в театре не одинок, то уже не вызовет никакого удивления быстрота и точность, с которой схватила эстафету новая смена строителей коммунизма. Спите спокойно, товарищ Сталин. Посеянные вами и вашими верными соратниками семена ненависти, зависти и злобы дают пышные всходы и из поколения в поколение питают души советских людей своими ядовитыми плодами».